Нинила, не понимая, отчего хозяин медлит бежать, смотрела на него, разинув рот, в немом отупении ужаса. Перегородку бешено громили кулаками и тесаками бутари, рассвирепелые в борьбе с Максимом. Еле-еле удалось им обезоружить его и скрутить. «Не горячитесь, служивые», — насмешливо отозвался Конста. «Не ровен час печенки перелопаются. Казне большой изъян будет. Отпирай, чертов сын. Выходи, собачья кровь. Да и выйду, куда мне деваться». «Зинка теперь уже на улице», — сообразил он. «Ладно». Он отворил дверь. Шесть дюжих лап мгновенно схватили его за ворот и за руки. «Что вы меня душите, слоны необстоятельные?» — властно прикрикнул он. «Словно я злодей какой-нибудь. Небось, не побегу и отбиваться не стану. Не дурак я барахтаться с вами, чтобы потом меня судили военным судом. Пустите, дайте с начальством поздороваться». Оторопелые бутари оставили его. Конста расправил помятое горло и поклонился частному приставу, который рассматривал его с великим любопытством. «Имею честь кланяться, ваше высокоблагородие. Попался. Берите ваше счастье. Видно и впрямь, от сумы до от тюрьмы никто не отрекайся. Только, ваше высокоблагородие, не приказывайте хожалам драться. Смерть не люблю. И за что же меня бить? Сами изволите видеть. Я со всем моим смирением». «Кто ты такой?» – перебил пристав. «Документ имею. Из документа, видать, ваше высокоблагородие». «Это твоя баба?» «Так точно, ваше высокоблагородие, хозяйка моя». «Кланяйся, дура», — приказал он Ниниле и с негодованием обратился к будочникам. «Эка, лешие, как напугали бабу! Инда речей не понимает и слова сказать не в состоянии. Обломы деревенские. А еще в городе живут. И зачем было шум делать? Постучали бы вежливо. Филипп, мол, Гордеич, милости просим вас, со всей деликатностью, вас строг. Я бы сейчас, с нашим отменным удовольствием, господа полицаи». «Ах ты, шельма, шельма!» — пристав покачал головой. «Ишь, краснобай, должно быть, из бывалых». «Зачем врал, бачка?» – азартно набросился на Консту дворник дома. «Нинила не твоим хозяйкам, Марьям твоим хозяйкам. Где Марьям прятал?» Конста смерил дворником взглядом глубочайшего презрения. «Плетешь сам не знаешь что», – сурово сказал он. «Марью какую-то выдумал, а мне кунак называешься». «Каким кунак? Яман человек Абдул, нет кунак. Ваше высокоблагородие, спрашивай, пожалуйста, куда он свою жену Марьям прятал». «Это верно», — вступился один из хожалых, вглядевшись в Нинилу. «Абдул говорит правду. Это работница, а не хозяйка». «Хозяйка у него, ваше благородие, королева писаная», — подтвердили другие. «А энто, вишь, какой идол. Вроде как бы державен монумент». Пристав грозно нахмурился и подступил к Консте с кулаками. «Так ты нас вздумал морочить, любезный? Ах ты, да я тебя в бараний рог!» Равнодушно слушая поток полицейской ругани, Конста соображал, успела ли Зина дойти до квартиры Зейнаб или, по крайней мере, до татарской части города, где она потеряется, как горошина в просе. «Виноват, ваше высокоблагородие», — сказал он, ловко тряхнув головою, чтобы уклониться от тычка, намеченного ему приставом прямо в зубы. «Виноват». «Стало быть, ты, Абдулка», — протяжно обратился он к дворнику, насмешливо поглядывая кругом, — «доказываешь на меня, что была у нас, окромя Нинилы, еще жена Мария? Ну, коли тебе того больно хочется, изволь была. Только, брат, она была да вся вышла». «Где же она теперь?» — довольно глупо спросил пристав. Конста развел руками. «Где уж это искать, ваше дело начальственное? Наше дело было спрятать, а ваше искать. Доказчиком ни на кого не бывал, а на жену и вовсе не приходится. Прикажите, ваше высокоблагородие, лучше вести меня в арестантскую. Потом дальше на допросе, что Бог даст. А теперь еще разговору промеж нас не произойти, либо он совсем ни к чему и самый пустой выйдет». Зейнаб укрыла Зину в том самом чуланчике, где принимала она Консту. «Если будет тревога, — сказала она, — подними ковер и полезай в подполье. Оттуда есть нора, прямо на кабань озера. Зейнаб, друг, Зейнаб не выдаст». «Зачем я послушалась, оставила его? Что я буду делать без него? Ох, обманул он меня. Пусти меня, я пойду. Пусть поймают вместе с ним». «Нет, этого нельзя, — холодно возразила татарка. — От этого не будет никакой пользы». «Ни тебе, ни ему. Филипп смелый, ловкий, он убежит. А ты, если попадешь в тюрьму, ты сгниешь в ней». Несмотря на великодушие татарки, под личным риском укрывшей Зину, которую полиция искала всюду и очень настойчиво, взаимное нерасположение обеих женщин не умерло. Насильственная ласковость Зейнаб не обманывала Зину. В лукавых черных глазах скупщицы она читала хитрую злость, предательские замыслы и напрягала всю силу воли, чтобы не показать Зейнаб, как мало ей верит. Зейнаб, с своей стороны, думала: «Если бы не эта белая девка, Филипп любил бы меня, не посмел бы не любить. «Освободить его из-за строго дело нехитрое, с деньгами отпираются и не такие крепкие замки, но выручать его для этой девчонки, которая меня вдобавок терпеть не может и едва умеет скрывать это,